Кем был Тутанхамон? В 1914 году Дэвис отказался от концессии. В течение 12 лет он и его коллеги-исследователи Бибан-эль-Малук и его обширные окрестности с переменным успехом. Теперь Дэвис был убежден, что даже человек с рентгеновским аппаратом не найдет здесь и глиняного черепка времен фараонов. Подобного же мнения придерживались и другие выдающиеся египтологи. Вся долина была буквально просеяна еще в прошлое десятилетие. Было бы бесполезной тратой времени, говорили специалисты, провести хотя бы один час на раскопочных работах в Бибан-эль-Малуке. Говард Картер все еще был другого мнения. Он попытался посмотреть на город мертвых глазами человека, который здесь жил около 3300 лет назад, во время фараона Тутанхамона. Он представлял себе, как рабы высекали проход в скалистой почве долины, как выдалбливали переднюю комнату, как возникал погребальный покой. Царь приказал построить гробницу. Он был еще молод, этот фараон Тутанхамон, но у него уже были мрачные предчувствия. Его родственник и предшественник на троне обоих царств, Верхнего и Нижнего Египта, царь Смен-Хкара, после недолгого правления умер при странных обстоятельствах. Его похоронили так же недостойно, как и великого отца Аменхотепа IV, который называл себя Эхнатоном. Последний навлек на себя гнев жрецов Амона, когда запретил почитать старых богов и приказал закрыть их храмы. Единственным богом он объявил Атона, бога солнца, а изображения других богов приказал уничтожить. Он покинул старую столицу Фивы и в 400 километрах вниз по реке основал новый город. Отсюда он хотел управлять своей страной по-новому. Народ отныне должен был почитать только одного бога – Атона. Поэтому свою новую резиденцию Эхнатон назвал горизонтом солнца. Самые выдающиеся зодчие Египта построили здесь для бога солнца великолепный храм. Царь разрешил каждому мастеру творить непринужденно, не следуя никаким традициям, а так, как подсказывала фантазия каждого из них. Исчезли старые застывшие формы. Возникло новое, прекрасное искусство. Художественные образы стали реалистичней. Камнерезы и строители, художники и ваятели, ремесленники и рисовальщики – все были воодушевлены новым свободным образом мыслей Эхнатона. Но жрецы Амона не дали себя сломить. Втайне они подстрекали военачальников против еретика Эхнатона. Они утверждали, будто он не заботится об управлении государством, а дело защиты от врагов, всегда внезапно нападающих на страну, передоверил своим неспособным вассалам. Неожиданно царь умер. Жрецы ликовали, потому что Сменхкара, новый фараон, не был для них опасным противником. Когда же и он не пожелал отказаться от реформ Эхнатона, Жрецы, возможно, приняли решение убить его. Народ, вероятно, знал, кто были убийцы царя. Но никто не отважился громко высказать свои подозрения. Это было настоящим позором, когда сами жрецы не удостоили мертвого фараона почестями погребения. Его набальзамированный труп был выброшен из саркофага. Мумия фараона Эхнатона до сих пор археологами не обнаружена. Был ли он брошен в Нил или, быть может, сожжен? Сторонники Эхнатона ночью перенесли его саркофаг в Фивы и скрыли в маленьком склепе в долине царей вместе с предметами погребальной утвари из гробницы царицы-матери Тии. Как же мог защищаться юный наследник Тутанхамон против могущества противников? Он уступил натиску придворных, снова признал бога Амона и восстановил его культ. В угоду жрецам он даже изменил собственное имя. Тут-Анх-Атон. Так называли его до сих пор, что означало «живое подобие Атона». Отныне он стал называть себя Тут-Анх-Амон и перенес свою резиденцию из горизонта солнца в старую столицу Фивы. Говарду Картеру было известно, как старался юный царь угодить врагам своих предшественников. Он прочитал надпись на памятнике, который был сооружен по распоряжению юного царя. «Я нашел храм Амона в развалинах. Святилища заросли бурьяном. Я вновь воздвиг святилище. Я восстановил храмы и пожертвовал им всевозможные древности. Я отлил изваяния богов из золота и серебра, украсив их лазуритом и всевозможными драгоценными камнями». Но вся эта щедрость не помогла юному фараону снискать благосклонность этих врагов. Он был кровным родственником царя-еретика Эхнатона, и поэтому жрецы желали его смерти. И этот миролюбивый царь умер преждевременно. Преемником его стал высший сановник Эйе. Картер думал, что торжествующий царь не имел больше оснований преследовать после смерти своего побежденного предшественника. Вероятнее всего, именно поэтому Тутанхамон мог быть погребен в царском некрополе. Следовательно, как же могло случиться, что гробница Тутанхамона не была найдена в долине царей?